Она перестала плакать и с любопытством огляделась вокруг. Боль разлуки стихла от вида этих улиц, этих издавна знакомых людей, проходивших по ним. В это самое мгновение экипаж, уже катившийся по Брейтон-штрассе, поравнялся с грузчиком Маттисоном. Он снял свой шершавый цилиндр с такой озлобленно-смиренной миной, словно хотел сказать: «Что я? Я человек маленький». Вот уже и поворот на Менгштрассе. Раскормленные гнедые, фыркая и перебирая ногами, остановились у Буденброковского дома. Том заботливо высадил сестру, в то время как Антон и Лина уже кинулись отвязывать чемодан. Впрочем, войти в дом им удалось не сразу. Три громадные подводы, груженные мешками с зерном, на которых размашистыми черными буквами было выведено название фирмы «Иоганн Буденброк», завернули в ворота, прогромыхали по каменному настилу и въехали во двор. Очевидно, часть зерна предполагалось сгрузить в дворовом амбаре, а остальное переправить в амбары кит, лев или дуб. Консул с пером, заткнутым за ухо, вышел из конторы и раскрыл дочери объятия. «Добро пожаловать, Тони, душенька моя!» Она поцеловала отца и взглянула на него заплаканными глазами. Нечто вроде стыда промелькнуло в ее взоре. Но консул был добрый человек и ни единым словом не упрекнул ее. Он сказал только: «Уже поздно. Мы ожидали тебя ко второму завтраку». Консульша, Христиан, Клотильда, Клара и Ида Юнгман уже столпились на площадке лестницы, чтобы приветствовать Тони. Первую ночь на Менгштрассе Тони спала крепко и на следующее утро сошла вниз в маленькую столовую, посвежевшая и успокоенная. Время было раннее, около 7 часов. Никто еще не вставал. Только Ида Юнгман заваривала кофе к завтраку. «Ай-яй-яй, Тони, деточка!» — сказала она, взглянув на нее своими маленькими, карими, еще заспанными глазами. «Что это ты так рано?» Тони села у секретера, крышка его была откинута, заложила руки за голову и стала смотреть на блестящие черные от сырости каменные плиты двора, на мокрый пожелтевший сад, потом принялась с любопытством перебирать визитные карточки и записки. Возле чернильницы лежала хорошо знакомая ей большая тетрадь из разносортной бумаги в тисненном переплете с золотым обрезом. Отец вынул ее, надо думать, еще вчера вечером. Странно только, что он не вложил ее по обыкновению в кожаный бювар и не запер в потайной ящик. Она взяла тетрадь в руки, перелистала ее, начала читать и увлеклась. В большинстве своем это были незатейливые записи о знакомых ей событиях, но каждый из пишущих перенимал у своего предшественника торжественную, хотя и не напыщенную, манеру изложения, инстинктивно и невольно воспроизводя стиль исторических хроник, свидетельствовавший о сдержанном и потому тем более достойном уважении каждого члена семьи к семье в целом, к ее традициям, ее истории. Для Тони ничего нового здесь не было. Не впервые читала она эти страницы. Но никогда еще то, что стояло на них, не производило на нее такого впечатления, как в это утро. Благоговейная почтительность, с которой здесь трактовались даже самые маловажные события семейной истории, потрясла ее. Опершись локтями о доску секретера, она читала серьезно, со все возрастающим увлечением и гордостью. Ее собственное маленькое прошлое тоже черта за чертой было воссоздано здесь. Появление на свет, детские болезни, первое посещение школы, поступление в пансион мадмуазель Вейхброд, конфирмации. Все это рачительно записывал консул своим мелким, беглым, купеческим почерком. Записывал, почти религиозно преклоняясь перед фактами.

Нет, он еще не забыл свою школьную латынь.